Она долго смотрела на него испытующим взглядом, чуть вызывающе. Глаза у нее темно-карие, самая привлекательная черта на худеньком личике. В них видна и прямота, и, если присмотреться, даже нежность. Дэвид обнаружил, что за эти 40 минут после ланча ему действительно удалось узнать ее получше. За грубоватой манерой речи угадывалась искренность, чувство и открытость. Не та открытость, что свойственна мыши, выросшей в интеллигентной среде и обладающей независимостью, незаурядным умом и несомненным талантом, но та, что тяжко далась этой девчонке из рабочей семьи всей ее жизнью, которая и не жизнь была, а черт знает что. Дружба и взаимопонимание между обеими стали Дэвиду понятны. Девушки были в чем-то похожи, а в чем-то дополняли друг друга, и, наверное, это их нагота, солнечный свет и голубая вода, тихие голоса и безмолвие затерянного в лесной глуши озера, соединившись, все теснее и теснее затягивали узы, связавшие его с тремя совершенно чуждыми ему людьми. У него рождалось ощущение, что он знает их всех давным-давно, знает историю их жизни. И наоборот, люди, которых он знал, жизнь, с которой так хорошо был знаком, за последние сутки каким-то таинственным образом отступили в тень и стаяли, исчезли из памяти. День сегодняшний — это была реальность во всей ее полноте. День вчерашний и завтрашний обратились в миф. Тут было и другое, прямо-таки метафизическое ощущение благодарности за дарованную ему привилегию. Ведь он, Дэвид, родился в такой среде и в такое время, что стало возможным пережить столь быструю метаморфозу. Но рядом с этим ощущением брежела и мысль гораздо более банальная. Прекрасно, что благодаря успешной карьере он получил такую возможность. А друзья? Ха, если бы только они могли видеть его сейчас. И он подумал об этом. Взгляд уродки он не выдержал, потупился. Воцарилось молчание. Мышь оглянулась на озеро за их спинами. Взгляд не получился случайным. Похоже было, что откровенность подруги задела ее за живое. Потом взглянула на Энн. «Пойду еще поплаваю». «Давай». Мышь перевернулась и села спиной к Дэвиду. Уродка ему улыбнулась. «Мы вас приглашаем». Такой поворот он предвидел и заранее решил, как прореагирует. Глянул в сторону ели, туда, где спал старый художник. «Если мое участие не возбудит...» Уродка высоко подняла брови, слегка пожала плечами. «Разве что нас!» Мышь вытянула руку и звонко шлепнула подругу по попке. Поднялись и направились к воде, помолчали. Уродка лежала на животе, упершись взглядом в траву. Потом вдруг произнесла еще тише, чем раньше. «Зря пропадает. Жалко ведь, правда?» «Похоже, она знает, что делает». Она суховато улыбнулась. «Шутите?» Он смотрел, как мышь входит в воду. Поистине Диана. Стройная спина, изящная линия бедер. Наступила на что-то острое, шагнула в бок, прежде чем двинуться дальше вглубь. «Вы считаете, что должны уехать?» «Да я тут только потому, что она здесь живет». Она потупилась. «Это может странным показаться, только если кто здесь и лишний, так это Ди. Старик Генри и я, мы вроде как живем сегодняшним днем. Понимаете, что я хочу сказать? Мы не можем не грешить, даже если бы захотели. А Ди совсем другая».